Симптомы синдрома Эль-Куте обычно начинают проявляться в подростковом возрасте. Они нередко провоцируются стрессом, например, физической нагрузкой, испугом и волнением. Приступы случаются, когда люди бегут за автобусом, ныряют в бассейн, играют в бейсбол или участвуют в телевикторине. Они, как правило, совершенно неожиданны. Большинство больных никогда не жалуются на дурноту или головокружение. Они просто теряют сознание. Примерно в третьей части случаев со смертельным исходом люди выглядят совершенно здоровыми и полными сил, а некоторые умирают во сне или при резком пробуждении по звонку будильника. Случаи внезапной сердечной смерти были известны еще Гиппократу, который отмечал, что те, кто страдает от частых и глубоких обмороков без видимых причин, умирают неожиданно. Некоторые мутации особенно серьезны, поскольку помимо проблем с сердцем приводят к глухоте. Это связано с тем, что такие же ионные каналы находятся в ухе, и от них зависит наша способность слышать. Одно из первых описаний приступа со смертельным исходом у человека с этим синдромом дал Мейснер в 1856 году. Он подробно описал, как глухонемая девочка, посещавшая Лейпцигский институт, потеряла сознание и умерла после публичного обвинения в мелкой краже. Ее смерть произвела сильное впечатление на других детей, которые увидели в этом божественное наказание за плохое поведение. Когда о случившемся сообщили родителям, они не удивились. Как оказалось, в их семье и раньше случались подобные трагические события. Один ребенок упал замертво после неожиданного потрясения, а другой скончался после приступа истерики. Уход из жизни ребенка всегда разрывает сердце. Но особенно тяжела неожиданная смерть внешне здорового младенца во сне. Такие ситуации отягощаются подозрениями в насильственном умерщвлении и не так уж редко приводят к привлечению родителей к ответственности и обвинению в убийстве. Однако даже и без этого незнание причины смерти собственного ребенка может стать проклятием всей жизни. Сравнительно недавно выяснилось, что в некоторых случаях причиной смерти младенцев являются мутации ионных каналов, обусловливающие предрасположенность к синдрому Эль-Куте, то есть к неожиданной сердечной смерти. Однако какая доля неожиданных смертей младенцев связана с нарушением сердечного ритма, спровоцированным дефектными ионными каналами, остается тайной. Вместе с тем, посмертное тестирование для выявления мутаций ионных каналов желательно не только с точки зрения определения причины смерти, но и потому, что другие члены семьи могут быть бессимптомными носителями той же мутации и, следовательно, находиться под риском. К счастью, в настоящее время синдром Эль-Куте подается лечению, которое позволяет больным вести сравнительно нормальный образ жизни. Лекарства, известные как бета-блокаторы, предотвращают влияние стресса на сердце и, как правило, обладают высокой эффективностью. Многим больным также имплантируют дефибрилляторы, которые реагируют на нарушение сердечного ритма и генерируют электрический разряд, восстанавливающий нормальное сердцебиение. История терфенадина. Известно, что синдром Эль-Куте вызывает мутации во множестве разных генов, в том числе в генах как минимум 6 видов ионных каналов, в большинстве своем калиевых. Однако синдром Эль-Куте не всегда имеет генетическое происхождение. Его могут также вызывать лекарства, которые блокируют ионные каналы сердца. Терфенадин является очень эффективным антиаллергическим средством, которое в Великобритании одно время отпускалось без рецепта. В 1985 году было получено разрешение на его продажу в США, где оно получило название Силдан. Лекарство быстро стало популярным, и к 1991 году оно стояло на 9-м месте по частоте назначений в Соединенных Штатах. Вместе с тем, к этому времени стало известно о ряде случаев возникновения проблем с сердцем у людей, принимавших терфенадин, прописанной им дозировки, в том числе и об увеличении интервала QT с внезапной смертью. В большинстве случаев проблемы возникали у тех, кто принимал также определенные антибиотики, имел нарушение функции печени или уже страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. После этого фармацевтическая компания, выпускавшая лекарства, разослала 1,6 миллиона писем врачам и фармацевтам с рекомендацией не применять данное средство в описанных выше случаях. Позднее лекарство было вообще изъято из продажи. Терфенадин обладает подобным побочным действием, потому что он блокирует калиевые ХЕРК-каналы. У большинства людей он не создает проблем, поскольку быстро разрушается в печени с образованием промежуточного продукта обмена веществ, который не блокирует ХЕРК, оставаясь при этом эффективным антиаллергическим препаратом. В результате того, что лекарство принимается перорально, оно сначала проходит через печень, поэтому сердце достигает очень небольшое количество терфенадина. Однако у людей с заболеваниями печени, у которых не хватает ферментов, разрушающих лекарства, или у тех, кто принимает лекарства или вещества, например, грейпфрутовый сок, ингибирующие эти ферменты, появляется риск возникновения нарушений сердечного ритма. История терфенадина на этом не заканчивается. Очень быстро выяснилось, что многие другие лекарства тоже способны блокировать ХЕРК и таким образом вызывать предрасположенность к проблемам с сердцем. В результате в 2001 году Япония, США и Европейское сообщество постановили, что все новые лекарства должны проверяться на отсутствие влияния на ХЕРК. Последние директивные материалы требуют проведения исследований не только на изолированных клетках и тканях, но и на людях, необходимы тысячи ЭКГ. Изменение регулирования привело к появлению массы небольших биотехнологических компаний, занимающихся ХЕРК-тестированием, и к резкому повышению стоимости разработки лекарств, поскольку многие из них не выдерживают тестирования. Некоторые фармацевтические компании, лекарства которых уже находились на более поздних стадиях испытаний, но, как выяснилось, взаимодействуют с ХЕРК, понесли очень значительные убытки. «Мое сердце трепещет». Она: «Доктор, со мной что-то не так». Он: «В самом деле? Что случилось?» Она: «Каждый раз, когда рядом оказывается мужчина...» Он: «Ну и?» Она: «Мое лицо заливает краска, а сердце начинает отчаянно колотиться. Бум-буди-бум-буди-бум-буди-бум, буди-бум-буди-бум-буди-бум-буди-бум». Так начинается песня знаменитого дуэта Софи Лорен и Питера Селлерса. Это очень знакомое чувство. У каждого из нас не раз сердцебиение учащалось в результате волнения или испуга, а сердце колотилось так, будто оно вот-вот разорвется. Такой результат дает выброс гормона адреналина, определяющего реакцию «бей или беги». Адреналин помогает организму справиться с неблагоприятной ситуацией путем повышения частоты и силы сокращений. С этой целью он открывает дополнительные кальциевые каналы в мембранах клеток сердца. Как следствие, уменьшается интервал между импульсами, генерируемыми клетками синусного узла. Частота сердцебиения повышается, а также резко увеличивается количество кальция, которое выбрасывается из внутриклеточных хранилищ, увеличивая силу сокращения. Адреналин вырабатывается железами, расположенными прямо над почками, и выделяется в кровь в ответ на стресс или физическую нагрузку. Родственное вещество, обладающее аналогичным действием, норадреналин, выделяется нервами, которые возбуждают сердце. Хотя повышение частоты сердцебиения во время физической нагрузки принципиально важно для адекватного снабжения мышц конечностей топливом и кислородом, слишком высокий ритм вреден. Все дело в том, что сами сердечные мышцы при этом не получают достаточного количества кислорода. Результат – стенокардия, сильная боль в груди, которая может отдавать в левую руку. Стенокардия чаще возникает у людей, коронарные кровеносные сосуды которых сужены из-за атеросклеротических бляшек, жировых отложений на стенках сосудов. Вследствие этого тест на физическую нагрузку нередко используют для оценки состояния коронарных сосудов. Стенокардия возникает не только в результате физической перегрузки. Ее может спровоцировать вспышка гнева, волнения или сильные эмоции. Я очень хорошо помню, как во время плавания по каналу из Эймюйдена в Амстердам на небольшой яхте На ее винт намотался обрывок сети и сделал двигатель бесполезным. Этот канал является крупнейшей транспортной артерией, и движение судов там очень интенсивное. Огромные, тяжело груженные и неповоротливые баржи приближались к нам с двух сторон. Пока я пыталась поставить паруса, а мой напарник нырял под нос ножом в руке, чтобы освободить винт, у капитана случился приступ стенокардии. Он спустился в каюту, раздавил стеклянную ампулу с амилнитритом или нитроглицерином и некоторое время вдыхал его пары. Это сняло боль, коронарные сосуды расширились, и приток крови к сердцу усилился. Нитроглицерин выделяет газ оксид азота, который стимулирует выработку химического вещества, циклического гуанозин-монофосфата, вызывающего расширение кровяных сосудов. Виагра, силденафилцитрат, имеет аналогичное действие. Повышая уровень циклического гуанозин-монофосфата в сосудах пениса, она вызывает их расширение и эрекцию. Вместе с тем, при одновременном приеме обоих препаратов, их действие может суммироваться и приводить к расширению кровяных сосудов всего организма и, как следствие, к резкому падению давления. Так что мужчинам, принимающим нитроглицерин для снятия приступов стенокардии, следует избегать Виагры. Интересно, что Виагра была открыта случайно учеными, которые занимались поиском средств против стенокардии. Она оказалась не слишком эффективной при клинических испытаниях, и ее наверняка забраковали бы, если бы несколько мужчин, участвовавших в испытаниях, не отказались прекратить прием лекарства из-за необычного и неожиданного побочного эффекта. При учащенном сердцебиении нередко принимают бета-блокаторы. Они ингибируют действие адреналина, предотвращая его присоединение к бета-адренорецепторам в мембране клеток сердца и таким образом увеличение частоты сокращений сердца. Бета-блокаторы, однако, могут давать очень неприятный побочный эффект. У некоторых мужчин эти препараты вызывают импотенцию. Такие случаи, впрочем, встречаются относительно редко. И, как ни удивительно, исследования показывают, что они чаще наблюдаются у мужчин, которые знают о побочном эффекте бета-блокаторов. Не исключено, что проблема в определенной мере связана с опасениями. Похоже, это один из тех случаев, когда слишком много знать опасно. Сердце мое, успокойся. Выделяемые нервами химические вещества, которые возбуждают сердце, могут также замедлять темп сердцебиения, а иногда и полностью останавливать сердце. В 1994 году я поехала в Хьюстон, штат Техас, для участия в научной конференции. Перелет был длинным и утомительным, а в Хьюстоне стояла невероятная жара. Но я все же решила пойти на прием по случаю открытия. После бокала, ну, может быть, двух бокалов вина, у меня подогнулись ноги, перед глазами все поплыло, а голова, казалось, вот-вот взорвется. Следующее, что я помню, это черный туннель в огромном полированном холме, который постепенно превратился в носок мужского ботинка. Потом в поле моего зрения появилось множество ботинок. Я лежала на полу, вся в холодном поту, и смотрела на ноги своих коллег. Впервые в жизни у меня случился обморок. Причина была простой. Резкое повышение активности тормозных нервов моего сердца временно остановило его. Как следствие, мозг перестал получать кислород, и я потеряла сознание. После падения на пол подача крови возобновилась, и сознание вернулось. За замедление частоты сердцебиения отвечает химический нейромедиатор ацетилхолин. Его выделяют окончания ответвлений блуждающего нерва, который идет от мозга к сердцу, в числе других органов. Ацетилхолин присоединяется к мускариновым рецепторам клеток синусного узла. Такое название эти рецепторы получили потому, что они активируются также мускарином, веществом, встречающимся в некоторых грибах, в том числе в знакомом всем мухоморе Аммонита мускария. Присоединение ацетилхолина к мускариновым рецепторам, которые отличаются от ацетилхолиновых рецепторов скелетных мышц, инициирует цепочку реакций, приводящих в конечном итоге к открытию калиевых каналов. Это позволяет ионам калия уходить из клетки, сдвигая ее внутренний потенциал в отрицательную сторону. Как и в нервных клетках, в результате этого натриевые и кальциевые каналы закрываются, снижая электрическую активность и замедляя частоту сердцебиения. Сердце постоянно испытывает небольшое тормозящее воздействие блуждающего нерва. Именно поэтому в состоянии покоя частота сердцебиения ниже спонтанной частоты импульсов, задающих ритм клеток синусного узла. У тех, кто перенес трансплантацию сердца, влияние нервов полностью отсутствует, поскольку блуждающий нерв перерезается во время операции, и как результат, частота сердцебиения в состоянии покоя у них выше нормальной. Атропин блокирует действие ацетилхолина в мускариновых рецепторах и используется в медицинской практике для снижения эффекта нейромедиатора у больных с очень низкой частотой сердцебиения или у тех, чье сердце фактически остановилось. Он помогает ускорить сокращение сердца. В больших количествах, однако, атропин является смертельным ядом. Своим названием он обязан имени самой страшной из трех богинь судьбы в греческой мифологии – Атропос, которая перерезает нить жизни и чью руку невозможно остановить. Атропин также ингибирует мускариновые ацетилхолиновые рецепторы в других тканях. Один из его самых известных эффектов – это расширение зрачка глаза. Блестящие глаза с расширенными зрачками воспринимаются как более сексуально привлекательные. Возможно, потому, что оргазм также приводит к расширению зрачков. Атропин широко использовали в косметических средствах дамы при дворе королевы Елизаветы. Они получали его из блестящих черных ягод белладонны, смертельно опасного растения. Именно поэтому латинское название белладонны – «Atropa belladonna», переводится как «прекрасная дама». Все части этого растения ядовиты для людей, однако птицы могут поедать его семена без всякого вреда для себя. Атропин и его производные используются в сегодняшней медицинской практике для расширения зрачка глаза при обследованиях, в частности, при обследовании глазного дна. Не исключено, что его эффект знаком и вам. Это лекарство делает глаза очень чувствительными к свету, поскольку мышцы радужной оболочки теряют способность сокращаться при ярком освещении. Как результат, человек начинает щуриться на солнце, и ему не рекомендуют садиться за руль. Скачущее сердце. Достаточно лишь разок пробежаться вдогонку за автобусом, чтобы сполна ощутить, какой эффект это физическое упражнение оказывает на частоту сердцебиения. У людей максимальная частота сокращений сердца составляет порядка 200 ударов в минуту, что приблизительно в 3 раза выше частоты сокращений в состоянии покоя. Частота сердцебиения у других существ может быть намного выше. У колибри, например, во время полета она достигает 1200 ударов в минуту. Такое повышение сердечного ритма происходит в результате выброса норадреналина симпатическими нервами, возбуждающими сердце, и повышение уровня циркулирующего в крови адреналина. Хотя у людей с пересаженным сердцем частота сердцебиения увеличивается в ответ на физическую нагрузку, это происходит более медленно из-за того, что сердце реагирует только на адреналин в крови, а для его выброса в кровь требуется больше времени. Тормозящий эффект ацетилхолина, выделяемого блуждающим нервом, снимается во время физической нагрузки и восстанавливается после ее прекращения. Этого не происходит у людей с пересаженным сердцем, поэтому у них сердечный ритм медленнее возвращается в нормальное состояние после прекращения физической нагрузки. Максимальная частота сердцебиения зависит от возраста, она снижается с годами, однако примерно одинаково у всех людей, независимо от их физической формы. Что меняется, так это максимальный объем перекачиваемой крови. У спортсменов частота сердцебиения в состоянии покоя ниже, поскольку регулярные физические нагрузки приводят к увеличению размера сердца и таким образом к повышению объема крови, перекачиваемого при каждом сокращении. Как следствие, сердцу требуется меньше сокращений, чтобы перекачать такой же объем крови. Несмотря на одинаковую максимальную частоту сокращений, у спортсменов сердце перекачивает намного больше крови при физической нагрузке, чем у ведущих сидячий образ жизни. Более крупное сердце дает им конкурентное преимущество. Тихий убийца. Хлорид калия – очень эффективное средство, останавливающее сердце. Оно действует быстро, бесшумно, почти не оставляет следов и, как говорят, не причиняет страданий. Хотя кто это может подтвердить? Именно поэтому он является излюбленным средством умерщвления в детективных романах вроде «Лучше не возвращаться» Дика Фрэнсиса, где и лошадей, и людей травили путем впрыскивания раствора хлорида калия. В романе «Лучше не возвращаться» вещество покупали в специализированной компании, однако на практике его очень легко может добыть каждый. Оно широко доступно и продается как заменитель соли с низким содержанием натрия. Убийство с помощью хлорида калия – это не художественный вымысел. Известен целый ряд случаев, когда медсестер обвиняли и даже осуждали за противозаконное убийство пациентов путем инъекции хлорида калия. Внутривенное вливание хлорида калия после анестезии, погружающей жертву в сон, используется также законно для приведения в исполнение смертных приговоров в некоторых штатах. Доктор Джек Кеваркян применял его в своем тонатроне, устройстве для эвтаназии, с помощью которого он помогал уйти из жизни смертельно больным. Доктора Кеваркяна приговорили к тюремному заключению в 1998 году за убийство второй степени. В это трудно поверить, но хлорид калия в качестве средства для самоубийства пропагандировал бывший немецкий политик Роджер Куш. Но почему хлорид калия вызывает остановку сердца? При высокой концентрации он деполяризует клетки сердца настолько, что натриевые и кальциевые каналы выключаются, инактивируются. Поскольку эти поры закрыты, потенциал действия не генерируется, и сердце просто останавливается. Однако при медленном вливании хлорида калия сердцебиение, скорее всего, сначала ускоряется, затем наступает вентрикулярная фибрилляция, и только после этого сердце останавливается. Интересно отметить, что уровень концентрации калия в крови повышается во время физических нагрузок в результате выхода ионов калия из работающих мышц. При сильном физическом напряжении этот уровень бывает достаточным, чтобы остановить сердце. И все-таки мало у кого сердце останавливается во время пробежки. Причина этого ясна не до конца. Но по одной из версий, все дело в защитном эффекте гормона адреналина, уровень которого также повышается при физических нагрузках. Если концентрация калия в крови не снизится достаточно быстро после прекращения нагрузки, то у человека может развиться сердечно-сосудистый коллапс. Именно поэтому сердечные приступы случаются чаще после завершения партии в сквош, а не во время игры.